Некоторое время они шли молча в неизвестном ей направлении, — вел старик. Однако, удивительное дело, тревоги уже как не бывало. — Ну вот, так-то лучше. А я уж было, дедка, решил, что ты от меня насовсем сбежала. Места себе не находил, волновался даже. Вдруг что-нибудь случилось. Кстати говоря, не посидеть ли нам где-нибудь в тенечке? Не перекурить? Я бы от кофейка не отказался. Тебе-то ведь уж, небось, удалось хлебнуть живительной влаги? Странное дело. Ее нисколько не задевала стариковская фамильярность. Переход на «ты» в данных обстоятельствах был вполне уместен. Отеческая интонация и нефальшивое сочувствие сделали свое дело. Она ощутила серьезную защиту. Маминой помощи не потребовалось, чтобы прекратить приступ удушья. Мужская ладонь соскользнула с локтя вниз и сомкнулась пальцами на запястье. «Зайдем-ка сюда. Еще одно симпатичное местечко». Они вошли в низкую длинную арку. Глухая стена, которая заканчивалась ступеньками вниз, в подвальное помещение, которое оказалось еще одной кофейней. Во всяком случае, там стояли столы, и среди прочих ощущался и кофейный запах. Однако помимо кофе здесь пахло еще какими-то весьма экзотическими пряностями. Посетителей не было. Но за барной стойкой кто-то сидел, поскольку виднелась только часть головы, блестящая загорелая лысина и черные кустистые брови, которые тут же среагировали на постороннее вторжение, приподнялись, освобождая пространство для заинтересованного взгляда. Секунду спустя над стойкой уже возвышалась чрезвычайно колоритная личность, мужчина лет 50, огромных размеров. На чем уж он там сидел, когда они вошли? Не на полу ли? Помимо упомянутых бровей на лице, не менее густым кустом росли усы. Сейчас они сдвинулись вверх, освобождая место широкой многозубой улыбке. Не похоже, чтобы зубы были чужими. Для новодела они недостаточно сияли. Кроме того, верхний резцовый был слегка отколот, увеличив этим ущербом и так немалую щель. Вряд ли протезист стал бы добиваться такой художественной подлинности. «Привет, Мурзилка!» Усач совершенно не обиделся на столь фамильярное обращение. Продолжая улыбаться, он протянул ее спутнику то, что при некотором допущении можно назвать ладонью. Она взглянула на свои, как ей казалось, слишком крупные кисти рук и еще раз убедилась в относительности понятия «большой-малый». Во всяком случае, когда подошла ее очередь для рукопожатия, она с удовольствием позволила пятипалому гиганту проглотить свою вполне изящную ладонь. «Вениамин!» — неожиданным тенором произнес он, задерживая в нежных тисках добычу. «Гриша!» — сократила она свое экстравагантное прозвище до минимума. «Ириша!» «Очень приятно. Ручку-то отпусти, Мурза. Отпусти, тебе говорят. Ишь, как тебя! Нечего облизываться, бабник ты эдакий. Давай-ка лучше нам кофейку соруди. Организм порцию требует. И только никаких механических имитаций. Жаровня с песком на ходу, в джезве, с солью и перцем. И даме?» «Нет, нет», — она замахала руками, — «я кофе только что пила». «Тогда чаю?» Григорий Степанович удивился отказу. «Чай Мурза делает почти такой же гениальный, как кофе. Не пожалеете?» «Мастер!» Она заметила, что старик опять перешел на «вы». Однако в этом прочитывался намек для посторонних, чтобы не вмешивались в личную жизнь. Интимное «ты» подстегнуло бы любопытство. Именно поэтому ее спутник не стал поправлять приятеля. А что они давно и запросто знакомы, было видно, когда тот ошибся с именем. «От чая не откажусь». «Черный?» — она кивнула. Показалось, что предпочтение зеленому огорчит мастера. «Тогда идите поищите место. Придется подождать. Процесс не быстрый». Она еще раз окинула взглядом совершенно пустой затененный зал. Речь, видимо, шла не о свободном месте. Ей понравился уютный диванчик в углу, но Григорий Степанович уже шел в противоположном направлении, к небольшому подиуму, на котором стоял изящный кабинетный рояль. Он подошел к рядом стоящему столику и, отодвинув удобный венский стул, дождался ее, усадил и только потом сел сам. «А почему Мурза?» — шепотом поинтересовалась она. «Откуда-то с Ближнего Востока?» «В каком-то смысле с Востока. Но вообще-то, насколько я знаю, коренной москвич. Еврей, натуральный еврей. По крайней мере, по маме точно. Он и похож на нее, на Розалию Цезаревну. Один к одному. Гигантская была женщина. В прямом и переносном смысле. Когда-нибудь расскажу. А Мурза — это от Мурзилки. Помните такой журнал детский? Да он, кажется, и сейчас издается. Так вот, Вениамин — большой поклонник этой исторической периодики. Можно сказать, страстный коллекционер. Во всяком случае, поставил себе целью собрать все номера. Если память мне не изменяет, где-то с 24-25 года. Мурза, в каком году журнал-то стал выходить? Усач, даже не уточняя, о каком журнале речь, тут же откликнулся. С мая 24-го. А что? Есть что предложить? У меня не хватает. Нет уж, уволь. По букинистам я не ходок, ты же знаешь. Пыль, пыль, помню. Она вопросительно посмотрела на визави. «Книжная пыль», — пояснил тот. «У меня страшная аллергия еще с детства. Поэтому книги должны быть только в твердых обложках и за стеклом». Ей сразу вспомнился большущий кабинет. И поскольку, будучи тогда в гостях, она заглянула в него тайком от хозяина, то тут же, вспомнив, покраснела. Книг, как ей показалось, там было несметное количество. Но они и впрямь все были спрятаны в шкафах за стеклом. Что, помнится, произвело странное впечатление, поскольку она с детства привыкла видеть свободно гуляющую по дому литературу. Даже сейчас в ее спальне парочка романов забрела к подножию кровати. Тумбочки рядом не было, потому что светильник висел над изголовьем. Вот где пыли должно было накопиться несметное количество. Сколько уже дней она не брала в руки те книги? Или недель? Что случилось? Почему она совсем перестала читать? Чай с сахаром? Большая теплая рука легла на ее плечо. Нет-нет, я никогда не пью чай с сахаром. Наш человек. Я и кофе не люблю с сахаром. Ей захотелось еще похвалы. А вот это напрасно. Чуть-чуть сахарку этому напитку не помешает. Главное, не переборщить. Он усиливает аромат. Соседняя чашка и в самом деле источала такой немыслимый аромат, что она уже пожалела о своем отказе от кофе. Но чай, впрочем, оказался тоже сногсшибательный, крепкий и по-настоящему вкусный. Божественно чувства переполняли. Вам легко угодить. Нет-нет, правда-правда. «А ты что молчишь, скотина неблагодарная?» Мурза переключился на соседа. «Не нравится?» В голосе его послышалась шуточная угроза. Григорий Степанович выдержал паузу, делая затяжку, выпустил неторопливо дым и сделал глоток. Опять последовала пауза, потом с перцем слегка перебрал. «Это же не борщ?» «Что значит перебрал? Я всегда кладу столько на кончики ножа». «Чего ты придираешься, скиф?» «И соли тоже сегодня многовато. Что это вдруг? Влюбился?» «Впрочем, это вряд ли». Григорий Степанович повернулся к ней. «Я хочу сказать, в этом состоянии он находится перманентно. Заправский Дон Жуан. Ни одной юбки не пропустит». «Ну уж, ни одной». Усы опять взлетели, пропуская улыбку. «Хорошо. Через одну?» «Иди, иди, не томи клиентов». В кофейню минутой раньше вошли две пожилые дамы. Мурза неторопливо двинулся к ним. А что, больше некому обслужить? Ей было уютно с этим пиратом. Не хотелось, чтобы он уходил. Да он здесь до вечера за всех. И бармен, и официант, и охрана. А вечером? Вечером? Вечером тут аншлаг. Он же лабух отменный. Лабух? Ну, топер. То есть музыкант? Музыканты в консерваториях и филармониях, а в питейном заведении — лабухи. По крайней мере, такова его теория. Мурзе чужд пафос. Вот сейчас он этих старых горжеток обслужит, мы попробуем уговорить его на импровизацию. Он, конечно, слегка поломается. Вообще-то это заведение его матери. Розалия была великая женщина, настоящая еврейская мать. Вложила в этот малый бизнес все свои накопления, чтобы устроить сыну персональную концертную площадку. Он ведь черти когда был финалистом конкурса Чайковского. Однако от концертной деятельности был отлучен за вздорный характер, да и джаз был тогда не в чести, а Мурза именно рэгтаймом страшно увлекся. Так и прозябал бы мелким служащим, если бы не мамашка. Как только коммуняки сдали позиции, начался этот их хренов капитализм. Розалия прикупила подвальчик, оформила лицензию и организовала джазовую кофейню. Умудрилась выжить в нечеловеческих условиях. Даже кровельщиков приручила. Кровельщиков? Ну, бандитов, навязывавших крышу. Это их так хозяйка называла. Мои кровельщики. Главный у них, по счастью, оказался с каким-то художественным образованием, то ли артист оперетты, то ли хормейстер. Короче, в музыке слегка разбирался. Какое-то время он со своей братвой сюда захаживал. Потом, правда, перестали. Розалия ввела на этой территории сухой закон. В смысле, здесь крепче сухого вина. Ничего не дают. А этим отморозкам сухарь поперек горла. Им, чтобы прекрасное оценить, нужно что покрепче. Так они ее постепенно оставили в покое. Главный, конечно, по старой памяти еще иногда заходит, но он сейчас вполне респектабелен. Завел театральную антрепризу, процветает, кажется. Мурза тем временем уже удовлетворил посетительниц. Они возбужденно смеялись его шуткам и пили кофе, махнул им рукой и направился к бару. «Мурза! Ась! Да ты не Аськой, а поди-ка сюда!» «Мы по тебе соскучились». Вениамин неожиданно грациозно подбежал к ним, обмахнул полотенцем столик, чуть не сбив чашки, и согнулся в шутовском поклоне. «Чего изволите, барин?» «Ну, будет, будет. Не скоморожничай. Ты лучше знаешь что? Поиграй нам чего-нибудь, Венечка». «Чё это?» Бармен не желал выходить из потешной роли. «Поиграть? Во что поиграть? В подкидного?» «Вениамин, возьми себя в руки. Тебя такая красавица просит. Я что? Я тебя уже 100 раз слушал. Мне надоело даже. А вот Мурза повернулся к ней и вдруг грохнулся на колени. Для тебя, моя королева, хоть на смерть!» Она рассмеялась. Да чего же ей было сейчас хорошо с этими двумя старыми друзьями? Каждого в отдельности, может, и стоило опасаться, но вместе они составляли прочный союз любви и преданности. «Сыграйте нам, пожалуйста, дорогой Мурза. Ой, Вениамин?» «Просто Вениамин». На коленях он был примерно на том же уровне, что и она, сидя на стуле. «Лучше Венечка». «Венечка». «Можно я вас поцелую?» Великан слегка приблизился. «Отставить, Мурза! Не забывайся, дама со мной!» «Артиста нужно поощрить». Вениамин закапризничал. «Мне необходимо вдохновение. Я не умею по заказу». Она наклонилась вперед и поцеловала его в щеку. «Это аванс?» «Давай, давай. Дуй к инструменту». Григорий Степанович угрожающе приподнялся. «А то как тресну». Великан дурашливо отшатнулся, прикрывая лапищами лысину. «Только не по голове! Только не по голове!» Между тем в кафе появилась еще парочка посетителей. Солидный господин лет 45 и юная длинноногая барышня. Хозяин поднялся с колен и подошел к ним принять заказ. «Григорий Степанович, должен вам сказать, вы ведете себя как легкомысленная субредка». Старик вытащил из пачки очередную сигарету. «Впрочем, я вас прощаю». «Похоже, Мурза очарован вами». «А это значит, концерт состоится. К тому же здесь уже становится тесновато. Может, станем на контроле, начнем приторговывать билетами? У вас есть коммерческая жилка? Боюсь, что мы прогорим. Я путаюсь в цифрах. Точнее, в нулях. Тут вы с Вениамином родственные души. Как вы думаете, сколько стоит этот кофейный шедевр? Если что, деньги у меня сегодня есть. В жизни не позволял даме платить. И сколько же он стоит? Цена и впрямь заинтриговала. Можете спрятать свои миллионы. Шедевр бесценен. То есть? То есть, голубушка моя, напитки за счет заведения. Бесплатно? Ну? А как же в таком случае? Вы хотите спросить, как еще эта лавочка не прогорела? Только благодаря финансовому гению предыдущей хозяйки и профессиональному таланту ее сына. При Розалии кофе, да и вообще вся кухня, стоили недешево. Правда, входные билеты на вечерние концерты были весьма условные. Кажется, рублей 100, не больше. Но, имея в виду постоянные аншлаги, какой-то навар всегда был. После того, как мамаши, упокой Господи, ее душу не стало, сын узнал цены на концертные билеты. До тех пор его это не касалось и страшно оскорбился. У него, видишь ли, существует теория. Профессиональный музыкант отличается от любителя только тем, что имеет право брать за свой труд деньги. А поскольку он всегда считал себя стопроцентным профессионалом, достойным выступать на лучших площадках мира, то и назначил вечерние входные где-то в районе первых рядов Карнеги-холла. Что касается кофе и всего остального, здесь он признает собственное аматерство, дилетантизм, то есть и считает, что негоже брать с людей за этот род своей деятельности. Хотя, должен сказать, как человек, безусловно, талантливый, он талантлив множественно. Вам ведь понравился чай? Не то слово. Как вы правильно сказали, шедевр. И все-таки, несмотря ни на что, он с вас за этот шедевр ни копейки не возьмет. Конечно, сами вы вольны каким-то образом отблагодарить его за этот бескорыстный жест, но лучше не обижайте. И что, все эти посетители так и уйдут, не заплатив? Им же понравится такая халява. Ну, некоторые, разумеется, пользуются. Однако в основном про это место знает избранная публика, та, что не скупится и на вечерние входные. Потому что, представьте себе, аншлаги не прекратились. Наоборот, кажется, даже на улице очередь стоит в надежде, что кто-то внутри утомится. Музыкой? Вениамином. Его бывает больше, чем нужно. Неподалеку зазвенел негодованием голос хозяина. «Попрошу очистить помещение!» Она оглянулась и поняла, что обращение адресовано солидному господину. Тот, откинувшись на спинку диванчика и закинув нога на ногу, что-то тихо, но веско и угрожающе выговаривал возвышающемуся над ним Мурзе. Разобрать отсюда, в чем именно заключались его претензии, было невозможно. Но так обычно разговаривают с обслуживающим персоналом, высокопоставленные чиновники и новориши. «Так», — Григорий Степанович затушил наполовину выкуренную сигарету, — «надо спасать Вениамина». Старик оглянулся на нее, уже направляясь к конфликтной троице. «Вам правда кажется, что он белый и пушистый?» «Впечатление, должен сказать, обманчивое. Поразительно, как он до сих пор еще кого-нибудь не убил. Бешеный темперамент. «Канай отсюда, гнида ахроматическая!» Голос великана сорвался на тюремный фальцет. «Забирай свою мандавошку пергидрольную и чеши по-быстрому!» Слово «ахроматическое» в сочетании с гнидой ужасно рассмешило ее. Не зная причин ссоры, она все равно была на стороне разгневанного Венечки. Очень хотела, чтобы он как следует и врезал этому надутому хлыщу. Однако тот, судя по всему, так просто сдаваться не собирался. Развалясь на диване, посетитель продолжал что-то вещать, тыча в хозяина пальцем. Может быть, он понимал, что, поднявшись на ноги, будет значительно более уязвим, поэтому вжимался в сиденье всем своим довольно грузным телом. Девушка в испуге вскочила и поспешно направилась к выходу, но спутник по-хозяйски перехватил ее за руку и рывком усадил обратно. Вениамин угрожающе навис над ними, упершись ручищами в бока. Видно было, что до рукоприкладства уже недалеко. Однако позиция, в которой находился сердитый Мурза, была чрезвычайно неудобной. Поднять, чтобы вышвырнуть вон толстого хама, было не за что. Тот как-то весь пластилинно растекся по дивану. Пререкания затягивались, и подошедший Григорий Степанович застыл рядом совершенно бесполезно. Попытка вмешаться кончилась ничем. Разъяренный Вениамин не реагировал. Напротив, была опасность попасть под его горячую руку. «Если ты...» — Мурза несколько секунд подыскивал подходящее определение. «Какашка субфасильная! Не уберешь сию секунду отсюда свою жирную аэродинамическую задницу!» Любовь Вениамина к заковыристым прилагательным снижала эффект от его угроз. Противник упорствовал в праве своей задницы на оккупированное место. Надо сказать, его упрямое бесстрашие вызывало даже некоторое уважение. Но конфликт затянулся, и, похоже, ни одна из сторон уступать не собиралась. Она поднялась со стула и приблизилась к горячей точке. «Вениамин!» Тот никак не среагировал на ее обращение. Похоже, даже не услышал ее. Стоило сделать еще одну попытку. «Венечка, у меня, кажется, есть подшивка Мурзилки...» Реакция была мгновенной. «За какой год?» «Кажется, за 49-й. Мамина. Она тогда в первом классе училась». Мурза мгновенно всем корпусом развернулся к ней. «Все номера?» «Да, кажется». «Кажется или точно?» «Надо посмотреть. Тащи». «Прямо сейчас?» Тут вмешался Григорий Степанович. «Вот еще. До завтра подождет, не испортится. Ты, между прочим, обещал барышне музыку, а полез на рожон». Это была тактическая ошибка. Хозяин вспомнил о противнике. Необходим был отвлекающий маневр. «Вениамин, сыграйте, пожалуйста. Я вам обещаю сегодня же принести». «Точно? Заметано». Он еще несколько секунд постоял над притихшей парой, буравя грозным взглядом раскрасневшегося мужчину. Потом вдруг нагнулся к нему, поправил выбившийся из-под пиджака галстук, погладил по голове девушку и со словами «Ладно, покудова» развернулся и направился к роялю.